Глава 19. Зима установилась в горах, и далекие поездки в санаторий из увлекательной прогулки превратились для Барта в тяжелое испытание. Приходилось рано вылезать из постели, чтобы успеть на первый поезд и потом подолгу сидеть в нетопленном вагоне в холодные дни, когда порывистый ветер метался в горах, когда воздух был сверкающий, морозный, или когда туман окутывал землю. Такие дни Барт ненавидел больше всего. В эти дни поездки раздражали и расстраивали его, и предстоящие месяцы ожидания начинали казаться бесконечными. В такие дни он молча сидел у постели Джен. Горы тонули в тумане, земля хлюпала под ногами, от пребывания в нетопленной комнате начинали глухо ныть кости. Свидания проходили грустно, и вовсе не из-за Джен. Нет, она встречала его с такой любовью, что чувство ее, казалось, обволакивало его словно плащ в ненастную погоду, защищая от всех невзгод, смиряя его беспокойство и нетерпеливую жажду близости. Миссис Карлтон лежала, отвернувшись к стене. У нее было обострение. «Обострение?» Джен кивнула. «Да». В начале недели у нее стала подниматься температура, и тогда нашли, что у нее начинается пневмония. Барт взглянул на растрепавшиеся черные волосы миссис Карлтон и почувствовал, как его тело пронизывает холод, еще более пронзительный, чем промозглый холод зимнего дня. Он придвинулся поближе к Джен, и они разговаривали шепотом, чтоб не беспокоить миссис Карлтон. Она лежала так тихо, что казалось, будто они одни в комнате. Но эта мертвая тишина угнетала их. Паузы между фразами становились все продолжительнее. Барт обхватил руки Джен своими холодными руками и долго молчал. А снаружи все заволокло туманом. Он всплывал из долины, окутывал сад, слался по веранде, проникая всюду. И такой плотной завесой нависал вокруг дома, что были видны только самые ближние деревья. Они застыли в молчании, словно призраки, и лишь капли влаги монотонно стучали, падая с их сучьев. Все вокруг пропиталось влагой. Туман плавал маленькими озерками на подоконнике, замутил поверхность зеркала. Он капельками свисал с одеяла из грубой шерсти пальто Барта. Дыхание вырывалось у них изо рта клочьями тумана, как будто и сами они были сотканы из него. «Говорят, нам это полезно», — объяснила ему Джен. «Поэтому нам и не разрешают окна и двери закрывать». Глядя на ее щеки, пылавшие над воротом розовой пижамной курточки, он подумал, что этот холод, превративший его руки и ноги в ледышки, зажег в ней огонек. Ее глаза сияли, и щеки порозовели и округлились за месяц постельного режима. «Ты словно роза», — прошептал он. «А я-то всегда думал, что так не бывает, что это все слюнтяи придумывают, которые популярные песенки сочиняют. Но вот ты ведь и правда словно роза». Он поднял ее руки и прижался губами к ее мягкой ладони. Она провела пальцами по его шевелюре. Его жесткие влажные волосы непослушно велись у нее под рукой. Они долго молчали. Любовь и жалость переполняли Джен. Ей хотелось прижать к груди его голову и не отпускать ее, успокаивать, утешать его. Но она не осмеливалась пошевелиться. Слишком хорошо она знала его, знала, как омрачается его лицо, знала каждое его движение, знала, что означает каждый его нетерпеливый жест, что значит это затянувшееся молчание. Ему приходилось тяжело. Джен с грустью подумала, как много раз ему еще придется приезжать к ней вот так же с недаемому жаждой не только духовной, но и физической, и она будет бессильно помочь ему. Что толку, что ты изольешь на мужчину всю любовь, какая только есть на свете, если ты не можешь дать ему при этом ни радости, ни облегчения? Ноги у нее затекли, но она старалась не шевелиться, пока он лежал в какой-то дреме, положив голову ей на колени. Никто не навещал миссис Карлтон. и она спала, одурманенная лекарствами, потерянная не только для окружающих, но и для собственных мыслей, отгородившись от боли, от всех утрат и желаний. А может быть, это и лучше так, как у нее? Ведь как тяжко должно быть приходится мужчине, который любит тебя и не может к тебе прикоснуться. На их с Бартом долю выпало всего 6 месяцев, и больше 2 из них уже прошли. А ведь у миссис Карлтон это тянулось годами, у Линды это тянулось годами. «Прощай, любовь», — сказала Линда. И, вспоминая об этом теперь, обогащенная собственным опытом, Джен начинала понимать, что придавало такую горечь словам Линды. Растрепа Рэфлс, весь насквозь пропитанный влагой тумана, прошлепал от двери к постели миссис Карлтон. Он уперся грязными лапами в край ее кровати, постоял немного, глядя сквозь нависшие над глазами космы на ее спящее лицо, лизнул ей руку и затрусил прочь. В зале послышалось дребезжание подносов, разносили чай. Барт поднялся, глядя на Джен заспанными глазами. «Хорош посетитель, правда? Подумаешь еще, что я кутил где-то, а потом пришел отоспаться у тебя на постели?» «Ничего. Милый мой», — хотелось ей сказать, — «я понимаю, я знаю все, и я хочу, чтобы ты понял, как мне тяжело, и мне бы хотелось сказать тебе, какой ты чудный, и как много значит для меня твоя любовь и твоя доброта, и я всегда буду любить тебя за это до конца своих дней». Но вслух она сказала: «Ты бы лучше выпил чашку чая, немножко согреешься». Барт сел, зябко ежась. «Не буду я твой чай пить, он тебе и самой нужен. Да у меня чашка молока осталась с обеда, пей. И пирожные тоже неплохие, нам такие только по воскресеньям дают». Джен налила чаю и передала ему чашку. Он пил большими глотками, и когда кончил, Джен сказала, что ему бы, пожалуй, стоило поторопиться на ранний поезд, потому что сейчас так сыро и холодно. Он быстро поднялся с ее кровати и, стараясь скрыть облегчение, которое он почувствовал при этом, стал шумно похлопывать в ладоши и топать, разогреваясь и разгоняя кровь. Когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее, она чуть-чуть отклонилась, и он ощутил губами только краешек ее рта. Он стоял, осторожно положив руки ей на плечи, не решаясь ни обнять ее, ни снова нагнуться к ее уклонившемуся от поцелуя рту. На улице туман коснулся его лица, как чьи-то холодные мокрые пальцы. Всю дорогу до станции он бежал. Он слышал, как гудит паровоз, подтягивая к станции состав, и, пробежав изо всех сил последние 200 метров, он ввалился в последний вагон, который уже тронулся с места. Барт привалился к стенке в углу сиденья, слушая, как поезд грохоча спускается с предгорья в долину. Ему было холодно и неуютно, и обратное путешествие казалось ему бесконечным. У Эмму Плейнс туман сменился изморозью, и поезд мчался теперь через плоскую мокрую равнину, которую уже обволакивали сумерки. Дым из труб низко слался над крышами домов, в окнах зажглись огни. Около Параматы, словно порождение этих серых вечерних сумерек, к нему подкралась тоска. Он встряхнулся, выйдя из центрального вокзала, и пожалел, что уехал ранним поездом. И не только потому, что он мог бы пробыть лишний час с Джен, а потому, что теперь он стоял совсем один на ветру в толпе, где все деловито спешили по домам. Перед ним был длинный вечер. Делать было нечего и пойти некуда. Конечно, можно было пойти в солдатскую гостиницу и там поиграть в покер с кем-нибудь из ребят, но никогда, кажется, ему не хотелось этого меньше, чем сегодня. И он сыт был по горло обществом этих парней, что околачиваются по гостиницам. Вечно одно и то же. Слишком много пьешь грогу, проигрываешь и тратишь больше, чем можешь себе позволить, все те же непристойные шуточки и все те же сногсшибательные рассказы об одержанных победах, как правило, придуманных. Он был слишком хорошо знаком со всеми этими грубоватыми и скучными увеселениями и был сыт ими по горло. Можно, конечно, было поехать в казармы и лечь спать пораньше, но самая мысль эта показалась ему отвратительной. Так он и стоял в нерешительности в суетливой толпе перед указательными стрелками, размышляя, пойти ему в вокзальное кафе поужинать, отправиться в солдатскую гостиницу или заскочить к Джен домой, чтобы потолковать там с Дорин. Джен дала ему записку для Дорин. Так тоже можно было убить вечер. К тому же надо познакомиться с ней сейчас поближе. Дорин — хорошая девка, настоящий товарищ. Он еще раз обдумал все это. Нет, ни в казарму, ни в гостиницу идти не хочется. А Дорин может быть занята сегодня вечером. Он смотрел на указатель и лениво подумал, не взять ли ему на несколько дней отпуск и не съездить ли домой. Здесь все уже здорово опостылило, а там он хоть занят будет. Там его будет изнурять тяжелая работа, и он не будет так беспокойно метаться по ночам. Там он хоть им пользу принесет какую-нибудь, да и на него эти поездки домой всегда хорошо действуют. А при теперешней нехватке рабочих рук старик будет рад, коли он хоть несколько дней проведет у них. Во всяком случае, это будет в 1000 раз лучше, чем бессмысленно толочься в лагерях да гостиницах. К добру это не приведет. Только не говорите, что вы снова уезжаете ночным поездом. Голос так неожиданно прозвучал у него за спиной, что ему среди его мрачных размышлений показалось, будто у него за спиной раздался выстрел. Он обернулся и увидел девушку, с которой он пил чай в станционном буфете в Оранже несколько месяцев назад. Кажется, целая вечность прошла с тех пор. Она выглядела немножко другой, более городской и еще более возбуждающе привлекательной в своей меховой шубке и меховой шапочке, надвинутой на темные волосы. Он улыбнулся. «По правде говоря, об этом я как раз и подумывал. Но что вы за человек? Вы как будто все время куда-то уезжаете или откуда-то приезжаете. Вы не лишены наблюдательности, безусловно. А вы сейчас похожи на бродягу, который под дождем протопал всю дорогу от Центральной Австралии и сейчас ищет, где бы ему обогреться у костра. Да вы просто ясновидящие. Так у меня бабка была колдунья. А, значит, наследственная. Что за девушка, — думал Барт. Чуть не каждый проходящий мимо мужчина с восхищением задерживает на ней взгляд. Вы уезжаете ночным поездом? Нет. «Нет?» Она сдвинула брови и, наклонив голову, искоса взглянула на него. «Куда-нибудь собираетесь?» «Да вот хотел в казармы податься. Но теперь, раз уж вас встретил, мог бы отложить». «Хорошо». Ее обтянутая перчаткой рука взяла его под руку. «А я только что проводила мужа. Он уехал всего на 2 недели, к сожалению, но...» Из-за этого такой шум поднял, и столько было сборов, будто он отправляется на Южный полюс. Так что у нас поужинать просто времени не хватило, и теперь я умираю с голоду. Глаза ее лукаво сверкнули. И если вы действительно так голодны, как это кажется со стороны, в 2 раза голоднее, хорошо. Я знаю возле Кросса одно местечко, где по-настоящему прилично кормят, а в Сиднее, да еще... Воскресным вечером это просто редкость. Он колебался. Она заметила его минутное замешательство, и ее рука легонько сжала его руку. «Понятно. Вы оставили дома бумажник или просто до получки еще далеко. Но вы не беспокойтесь об этом. Муж всегда оставляет мне кучу денег». «Еще бы», — сказал он вдруг со внезапной злобой. «Но не вздумайте упираться сейчас, когда я могу в любую минуту помереть от голода и упасть на мостовую. Не думаете же вы, дорогой мой, я никогда не думаю. Но если вам будет легче, и если вы еще не оправились от этого приступа рыцарства, то я скажу, что мой муж заработал эти деньги на черном рынке, когда вы в джунглях на животе ползали, так что эти деньги по праву вам принадлежат». «Ну, пошли же, и давайте возьмем такси. Давайте». Он повернулся и, ведя ее через вокзальную толпу, почувствовал, что гнетущее состояние, навеянное мыслями об одиноком ужине в кафе и картах в солдатском клубе, рассеивается. Такси, развернувшись по кругу, подкатило к платформе. «Скорей, скорей!» — заторопил он ее, переходя на бег, «а то кто-нибудь перехватит!» Смеясь, они опустились на сиденье такси, и она назвала шоферу адрес кафе. Барт взглянул на нее сбоку. Он не особенно хорошо разбирался в женских туалетах, но все-таки понял, что одета она по моде и что у нее есть свой стиль. И он понял также, что эта меховая шубка обошлась ее спекулянту-мужу в добрую тысячу. Он видел такие в Токио, где япошки старались сбыть их подороже, и некоторые ребята, особенно летчики, покупали их, а потом летели на юг и там продавали на черном рынке втридорога. На черном рынке или не на черном рынке купил ее муж эту шубу, все равно она обошлась ему в добрую тысячу. Уж за это он может поручиться. Она выглядела старше, чем в прошлый раз. Волосы ее были уложены под меховой шапочкой и открывали линию шеи и маленькие прижатые к голове ушки, в мочках которых сверкали бриллиантовые серьги. Элегантно, ничего не скажешь. «Если вспомнить о правилах приличия, то вы еще не знаете, как меня зовут», — сказал он, предлагая сигарету. «Разве нет? А ведь правда, кажется, нет. Барт. Барт Темплтон. А меня Магда. Уменьшительная от Магдален. Мне нравится. Просто Магда, так?» Она улыбнулась. «Ну, если вы предпочитаете, то миссис Брукс, пожалуйста. Остановимся на Магде». Она откинулась на спинку в углу сиденья, откровенно разглядывая его. Но взгляд у нее был дружелюбный, простой и, пожалуй, доброжелательный. Сидней утопал в потоках воды, и дождь продолжал лить безостановочно. Такси, скрипнув на тормозах, завернула на Уильям-стрит, убегавшую вверх по холму сверкающей рекой мокрого асфальта, в которой плавали красные и зеленые отсветы неоновых реклам. В такой вечер плохо быть одному. Они спустились по ступенькам в ресторан. Магда распахнула шубку, и в воздухе послышался аромат духов, такой нежный и легкий, что Барт еще раз втянул в себя воздух, желая убедиться, что ему это не почудилось. Маленький столик с затененной лампой создавал атмосферу уюта и интимности. Еда была вкусная, и оба ужинали с аппетитом. Судя по всему, Магду здесь знали, и ей без труда удалось упросить официанта принести им бутылку вина. Вино согрело Барта, и плохое настроение прошло. Он согрелся, почувствовал себя бодрым, немножко возбужденным, и теперь они сидели за кофе, докуривая последнюю сигарету. «Ну вот, теперь вы уже меньше похожи на голодного бродягу». «Чувствую». Она сбила пепел с сигареты длинным пурпурным ногтем и окинула его взглядом. «Вы похудели с тех пор, как я вас видела. Много работы?» «Да знаете ли, в мирной жизни приходится не так уж легко», — улыбнулся Барт. «И старше выглядите тоже». Она склонилась над столиком и, облокотившись на него, долго смотрела Барту в лицо. «Сейчас скажу. Впалые щеки. Вот что придает вам такой благородный вид. Вы случайно не собираетесь сниматься в кино?» «В настоящий момент нет, хотя мне и предлагали заменить Чипса Реферти. Что ж, меня это бы ничуть не удивило, хотя, по-моему, ему чего-то недостает, что есть в вас. Может, рыжих волос? Возможно. Наверное, это символ. Символ или симптом? Симптом? Чего же, ненасытности и пылкого темперамента?» Она с вызовом и кокетством смотрела ему прямо в глаза. Он пожал плечами. «Может быть». Когда Барту в конце ужина вручили счет, ему в первый момент даже нехорошо стало. И он рад был, что у него все же хватило денег, чтобы расплатиться, несмотря на всю непомерность суммы. То, что он смог заплатить за ужин так же, как ее муж-спекулянт, принесло ему какое-то злобное чувство удовлетворения. И, словно почувствовав перемену в его настроении, она примяла остатки своей сигареты и, взяв перчатки, взглянула на усыпанные драгоценными камнями часики. «Ого! Почти половина десятого, мне пора идти!» Он подал ей шубу. Магда медленно продела руки в широкие рукава и на мгновение, нарочно откинувшись назад, прислонилась к нему. Барт стоял, обнимая ее за плечи и сдерживая себя. Потом опустил руки со странным ощущением, будто его смыло отливом и вот теперь выносит обратно на берег из темной глубины. Он заплатил за ужин, грустно отметив про себя, что у него осталась какая-то мелочь, на которую едва ли протянешь до следующей получки. Они поднялись по ступенькам и вышли на мокрую холодную улицу. «Посмотрю, может, я такси вам найду?» «Не стоит. Я живу тут рядом, на Мэклиай-стрит. Можем дойти тут навес всю дорогу». Барт едва понимал, о чем она говорит. Такое смятение охватило его. Она остановилась на нижней ступеньке лестницы, ведущей в вестибюль роскошного дома. Теперь она стояла вровень с ним. «Если бы в квартире не было такого разгрома после сборов мужа, я бы пригласила вас выпить». Она взглянула на него, и он прочел в ее взгляде, что она хочет этого. Барт был в нерешительности. Он знал, стоит ему сейчас сказать, что ему наплевать на разгром, и что ему хочется выпить, и она пригласит его к себе. Она ждала. Он подумал о холодной койке в казарме, об одинокой, без конца тянущейся ночи впереди. Потом подумал о Джен. «Да нет, спасибо, не надо», — сказал он с какой-то неловкостью. «Боюсь, мне тоже пора. Мне ведь еще сегодня в полночь в караул заступать». Он лгал, и она знала, что он лжет, но лицо ее ничего не выдало. «Жаль, жаль». «Но я должна как-нибудь вечером угостить вас ужином, чтобы отплатить за вашу любезность. Не отказывайтесь, а то меня совесть замучит. Найдете мое имя в телефонной книге вот по этому адресу». Барт поблагодарил. У него с трудом ворочался язык, и он чувствовал, что ведет себя дурацки, натянуто. «Что ж, как-нибудь вечерком я вам об этом напомню». Она протянула руку и коснулась его руки. «Не забудьте!» Она стала подниматься по лестнице, и ее туфельки на высоких каблуках легко касались ступенек. Она помахала ему рукой из освещенного вестибюля. Барт повернулся и зашагал вдоль улицы к трамвайной остановке.